Глава 19. Таня. Никогда не летала на джетах, а тут целый мини-самолет в распоряжении команды. Ну как команды? На нем полетит только Майк, разумеется, его менеджер, Алекс, главный в стрелах и я. Отдельный гейт, крошечный трап, улыбчивая стюардесса, которой Марина отвешивает какой-то комплимент, светясь, как сицилийское солнце. Мне кажется, я слышу скрип своих зубов. «Боишься летать?» Спрашивает Алекс и заходит в салон за мной. Сразу кладет свои вещи на широкое кресло. Майк занял место в другом конце самолета. Наивная сибирская дурочка, которую он бросил полгода назад, кричит, чтобы я села рядом с итальянским пижоном. А другая, уверенная в себе и независящая от прошлого, что свои вещи нужно поставить рядом с Алексом. Мы хорошо общаемся, у нас много общего. Я чувствую, что нравлюсь австрийцу. Да и он не скрывает этого. Сама судьба говорит мне, чтобы я села рядом с Эдером. И я сажусь, упрямо и долго смотря в глаза Майку. Его улыбка из радушной становится пластиковой. Волны его раздражения могут поднять самолет в воздух. Как же быстро меняется настроение итальянца. То обнимал, успокаивал. А теперь взглядом прихлопывает, будто я назойливая муха. «Ты что-то спросил? Ты боишься летать?» — повторяет вопрос. Марина громко фыркает. «Позер. Что не так с этим человеком?» «Немного. В моей жизни не так много полетов было. С новой работой перелетов прибавилось, да?» Акцент австрийца уже не кажется мне неправильным. Наоборот, придает Алексу изюминку. А особенная отстраненность, даже некая холодность, делает из него загадочного парня. Хочется узнать о нем побольше, о нем и его прошлом. Ты прав, перелета стало чуть больше, но я научилась расслабляться. Таня полна талантов. Слышим оба с другого конца самолета. А он не такой большой, чтобы мотор смог заглушить голос итальянца. Я покрываюсь пятнами. Даже с расстояния пары метров вижу самодовольную ухмылку Майка. Он еще и подмигивает. Это о нем я заботилась все недели, пока он восстанавливался после аварии. Ему приносила любимый кофе под протяжный недовольный вздох. Ох, ненавижу. Кстати, Алекс, а зачем ты летишь в Рим? Насколько помню, твой дом под Зальцбургом. Мы перед Рождеством там отмечали Рождество. С наглым видом смотрит. «Провожаю Татьяну». Без запинки произносит и словно не чувствует провокации Марина. Мое имя, сказанное грубо из-за специфики немецкого языка, ласкает слух. Все же гонщики — стойкий народ. Их не принимает ничего. «А ты к Сильвии? Девушка твоя?» Лицо Майка меняется. Быстрый взгляд на меня, когда я почти успела отвернуться к иллюминатору, разъедает кожу. Резко перестала дышать. Это все полет, давление, страх высоты. К ней. Только она не моя девушка. Точно. Твое сердце свободно. Алекс цитирует Майка и почему-то переводит взгляд на меня. А мое вот, кажется, нет. В салоне поднимается температура, и здесь становится как в сауне. Пилоты привычны к таким испытаниям. А я не особо. Кожу печет от взглядов парней. Но мне хочется думать, что это из-за австралийского солнца. Говорят, там озоновая дыра над континентом. И без крема от загара выходить на улицу нельзя. А я выходила. «Ну ты попал, братишка», — отвечает весело. Правда, часто перекладывает ногу с одной на другую и поджимает губы несколько раз в минуту. Когда в салоне наступает тишина, я пробую прикрыть глаза и отключиться. Столько всего произошло за последние дни, что мне жизненно необходимо перезагрузиться. Слышу шаги стюардессы, дыхание всех сидящих рядом. Боже, с нами же еще летят 3 человека, а эти двое устроили публичные радиопереговоры, которые будет перемалывать весь мир еще несколько недель подряд. Только после того, как самолет набрал высоту, Эдер поворачивается ко мне. Чувствую его дыхание, словно он в паре сантиметров от меня. «Воды?» — спрашивает. Из-за сухого воздуха и перепадов атмосферного давления организм обезвоживается. Врачи рекомендуют пить воду в самолетах, чтобы восстановить ресурсы. Спасибо за заботу. Киваю. Алекс отстегивает ремень безопасности и идет к стюардессам. Хотя больше, чем уверена, можно вызвать их сюда. Какой он чуткий. Слышу знакомое бурчание и прикусываю внутреннюю сторону щек, чтобы позорно не засмеяться. Нахмуренный Марина прожигает шторку, за которой скрылся Эдер. Выглядит при этом ревниво. Тут же стряхиваю это ощущение. Буквально, я трясу головой. Сильвия. У него есть Сильвия. Красивая длинноногая брюнетка. Не его девушка. Лишь та, с которой он что-то делает. «Это что, не чуткость?» — с обидой спрашивает. «Ты не знаешь, что такое чуткость?» Майк отворачивается, ругаясь себе под нос. «Если бы не его эгоизм и те деньги, что он дал мне за приведенное вместе время, мы могли быть еще вместе. Мне нравятся его шутки, его очарование. Он даже когда делает что-то глупое, все равно выглядит милым. В такого влюбляются все. Интересно, он кого-нибудь любил? Или смог бы полюбить? Стоп. Его сердце всегда было свободным. Тебе не грозит стать чутким, Майк Марина. Ты далек от этого. Почему? Спрашивает с долей претензии. Покашливание соседнего кресла напоминает, что мы не одни. Почему? Марина не замечает ничего. Приглядываюсь с Паула. Понимаю, что тему нужно закрыть. Слишком лично. Но взгляд Майка уже не прихлопывает. Он выматывает все вены и сухожилия наружу. Я боюсь сделать вдох, не почувствовав покалывающей пустоты внутри. Нам лететь несколько часов, и я не представляю, как пережить их. Нельзя было оказываться с Мариной в одном закрытом помещении. Вон, ему посторонние люди не помеха. «Твоя вода, принцесса?» Майк прыскает, почти смеется. «Если бы это был обычный самолет, я бы пожаловалась пилотом на дебош в салоне. Итальянец сводит меня с ума. Во всех смыслах. Какая женщина сможет вытерпеть этого придурка?» «Принцесса. Эй, принеси мне тоже, Алекс. Встань и сам возьми». «Я не могу. У меня руки болят». Улыбается при этом и вертит ладонями. На них еще видны покраснения, и кожа наверняка и правда болит. Перчатки терли, да и температура внутри кокпита всегда кажется невозможной. «Говнюк!» Слышу ругательство Эдера и прикрываю рот рукой. Алекс садится, демонстративно посматривая на соседние кресла. Они точно друзья с Майком. Иногда кажется, что святая троица, Марина, Эдер, Сафин, далеки от дружбы. На трассе они готовы вырывать свои секунды зубами, а потом вот Рождество вместе отмечают. Странные они, гонщики эти. «Я принесу», — сдаюсь. Вдруг у Майка и правда руки болят. «Я помогу». Итальянец вскакивает, как мячик-попрыгунчик. Улыбается при этом хитро. Ноги слабеют. По-любому из-за полета. Ухожу за ширму, нахожу стюардессу, которая наливает мне воды в стакан. В ее глазах удивление. Конечно, уже второй человек сам подходит за водой. Даже в экономии этого не делают, а зовут стюардесс. Марина преграждает мне путь. Я чуть не разливаю воду на его дорогущую футболку. Еще заставит стирать. Он может. В резюме так и напишу. Покупала презервативы, подавала кофе, стирала футболки. Еще больше ненавижу. «Пойдем в бар?» Сходу спрашивает. Воздухом давлюсь. Он не только эгоист, но еще и нахал. Беспринципный, напористый, упрямый, строптивый гонщик. Ставлю стакан с водой на полку и скрещиваю руки. Хочется закусить губу, но не с целью соблазнить, а от бешенства. Но боюсь, прокушу, и будет больно. «У меня вообще-то парень есть», — скидываю подбородок. «Майк невысокий, но я совсем коротышка. И прости меня, Алекс, что я так нагло пользуюсь тобой. Мы не встречаемся, он не мой парень, а я не его девушка. Хотя Эдер оказывает мне все знаки. Так и не скажешь, что австриец. Терпеливый, спокойный, уступчивый. Не то что этот, у которого сейчас от нашего молчания крышу сорвет. А я тебя не на свидание зову. Так, работу твою обсудить. Кривит лицо и убирает несуществующую пылинку с моего плеча. От прикосновения даже через ткань волна дрожи проходит. Но я просто замерзла. Она тебя не устраивает? Не, жемчужина. Сложно поверить, что несколько часов назад Марина меня обнимал. Он пах, как машина, но я силой себя оттащила от него. Мне нельзя. Нам нельзя. Что ж, готова встретиться с тобой в рабочей обстановке. Скажем, завтра. А в бар иди-ка ты с Сильвией, Марина. Ревнуешь, Эльза? Открываю рот, но эмоции перехватывают все слова. И вновь предательские слезы готовы выступить из глаз. От одного упоминания этой длинноногой кровь взрывается, будто я бомба с детонатором по имени Сильвия. Вот, не забудь, вода для твоего парня. Это твоя вода, говорю одними губами. И я бы подсыпала туда яда. Взгляды режут беспощадно. Мы либо сейчас придушим друг друга, либо поцелуемся. Мама мия, из головы вылетела. Ну вот, есть и плюсы в твоей работе. Майк выпивает воду залпом, затем отставляет пустой стакан, а я упираю взглядом в его губы, на которых осталась вода, и он слезал ее языком. Мы продолжаем уничтожать друг друга взглядами, часто поглядывая на губы. Встретимся в баре, жемчужинка.